под горой и под камнем. Эрагон пошевелил плечами, поправляя металлическую кольчугу, которую на всякий случай надел под рубаху. Вокруг них лежала тьма, тяжелая, давящая. Толстый слой туч скрывал луну и звезды. Без того красного колдовского огонька, который держала на ладони Анжела, даже Эрагон и эльфы ничего не смогли бы разглядеть. Воздух был влажный, и пару раз на лицо Эрагону упали капли дождя. Эльва только рассмеялась, когда он попросил ее о помощи, и отказалась пойти с ними. Он долго и упорно убеждал ее, но безуспешно. Даже Сапфира вмешалась, подлетев к той палатке, где жила девочка-ведьма. Она пристроила голову буквально в футе от эльвы, так что бедняжке пришлось смотреть прямо в сверкающие, не мигающие глаза драконихи. В присутствии Сапфиры эльва не осмеливалась смеяться в открытую, но идти с ними по-прежнему отказывалась. Ее упрямство приводило Эрагона в отчаяние, и все же он не мог не восхищаться силой ее характера. Сказать «нет» в ответ на просьбу всадника и дракона было не так-то просто. С другой стороны, несчастная девочка за свою короткую жизнь испытала столько боли, и этот печальный опыт закалил ее так, как не были закалены даже самые отчаянные и храбрые из варденов. Шагая рядом с Эрагоном, Арья плотнее запахнула свой длинный плащ. Эрагон тоже был в плаще, как и Анжела. И черноволосый эльф Вирден, которого Блёдхгарм выбрал им в компанию. Эти плащи не только защищали их от ночного холода, но и должны были скрывать от любопытных глаз их мечи, что было особенно важно в городе, если, конечно, им удастся туда войти. Но Суада, Джормондура, Сапфира проводили их до границ лагеря. В самом лагере царила суета. Люди, гномы и ургалы готовились идти на штурм Драслеоны. «Очень вас прошу», — сказала Насуада, и ее дыхание тут же превратилось в облачко пара. «Если не сумеете к рассвету добраться до ворот, найдите местечко, где можно было бы переждать до утра, а к ночи предпримите новую попытку. Вряд ли мы сможем позволить себе такую роскошь, как ждать до утра», — возразила Арья. Насуада потерла замерзшие руки и кивнула. Она казалась какой-то необычайно встревоженной. «Да, наверное. Так или иначе, мы будем готовы выступить, как только вы с нами свяжетесь, вне зависимости от времени суток. Ваша безопасность важнее взятия Драслеоны. Помните это?» Ее взгляд скользнул на Эрагона. «Нам пора идти», — сказал Вирден. «Близится рассвет». Эрагон на мгновение прижался лбом к Сапфире. «Доброй охоты!» Ласково пожелала она ему. «И тебе доброй охоты!» Обоим не хотелось расставаться. И Эрагон догнал Арью и Вирдена, следовавших за Анжелой, уже на некотором расстоянии от лагеря. Они направлялись к восточной окраине города. Насуада и Джормундур шепотом пожелали им счастливого пути и удачи. И все вокруг окутала тишина, в которой слышалось лишь учащенное дыхание четверых варденов и шорох их шагов. Анжела совсем уменьшила свечение волшебного огонька, и он был теперь едва виден, так что Эрагон с трудом различал во тьме собственные ноги. Приходилось сильно напрягать зрение, чтобы не натыкаться на валуны и завалы ветвей. Примерно час они шли в полном молчании. Потом травница вдруг остановилась и прошептала. «Всё, по-моему, мы пришли. Я довольно хорошо определяю пройденное расстояние, хотя, конечно, могла и просчитаться на добрую 1000 футов. В такой темнотище ни в чем нельзя быть полностью уверенной». Где-то слева от них над горизонтом проплыл десяток крошечных с булавочную головку огоньков. Единственное свидетельство того, что они находятся рядом с Драслеоной. В темноте эти огоньки казались совсем близкими. Эрагон, Арья и Анжела окружили Вирдена, который опустился на колени и стянул с правой руки перчатку. Приложив ладонь к земле, эльф принялся выпивать заклинание. Пока он пытался определить, где находится подземный ход, Эрагон внимательно всматривался в окружающую тьму и чутко прислушивался, опасаясь возможного появления городской стражи. Капли дождя стали теперь падать все чаще. Но Эрагон надеялся, что к моменту штурма погода улучшится. Если, конечно, штурм вообще начнется, и они сумеют объединиться с остальными варденами. Где-то загукала сова, и Эрагон невольно схватился за рукоять Брисингра, но вовремя остановился. «Барзул!» – произнес он про себя любимое ругательство Орика. Он явно слишком нервничал, понимая, что ему, возможно, вот-вот придется снова вступить в схватку с Муртагом и Торном. «Я же наверняка проиграю, если буду так психовать», – думал он. Он постарался замедлить дыхание и приступил к тем мысленным упражнениям, которым научил его Глоэдр. Эти упражнения помогали восстановить контроль над собственными чувствами. Старый дракон без особого восторга отнесся к тому заданию, которое им было поручено, но и препятствовать не стал. Обсудив с Эрагоном кое-какие тонкости, Глоэдр сказал: «Опасайся темных мест, Эрагон! Там порой шныряют очень странные существа». Подобное напутствие несколько удивило Эрагона. Вряд ли оно могло показаться ободряющим. Он вытер мокрое от мороси лицо, но руку с рукояти меча так и не снял. Кожа перчатки была приятно гладкой и теплой на ощупь. Сунув руку за пазуху, он поддел большим пальцем перевязь Белотха Мудрого, с удовольствием ощутив тяжесть 12 безупречных алмазов, спрятанных в нем. Ранним утром он пошел на задний двор, где повара забивали кур и овец, чтобы накормить варденов завтраком, и перенес энергию умирающих животных в алмазы Белотха. Он ненавидел подобные операции. Когда он вступал в мысленный контакт с умирающим животным или птицей, если у того, разумеется, еще была цела голова, то страх и боль несчастного существа становились его страхом и болью. А потом бедняга ускользал в пустоту. И Эрагон каждый раз чувствовал, будто умирает с ним вместе. Это было просто ужасно. И душу его охватывала паника. Поэтому, когда было возможно, он старался шепнуть обреченным животным несколько слов на древнем языке, чтобы хоть как-то успокоить их, утешить и умерить их боль. Иногда ему это удавалось, а иногда нет. Хотя все эти животные так или иначе должны были умереть, он все равно каждый раз страдал. Ему казалось, что это он виновен в их смерти. И он чувствовал себя нечистым, словно выпачканным в грязи. Теперь перевязь Белотха Мудрого стала намного тяжелее, ибо в ней была спрятана сила многих убитых животных. Но даже если бы спрятанные в перевязи алмазы сами по себе ничего не стоили, для Эрагона эта перевязь все равно была бы дороже золота. Ведь сколько жизни было отдано, чтобы наполнить ее могуществом? Когда Вирден перестал петь, Арья спросила: «Ну что, нашел?» «Сюда», — сказал Вирден и встал. Облегчение и одновременно волнение охватили душу Эрагона. «Джоат оказался прав!» Вирден повел их по дороге через холмы, затем они спустились в какой-то овраг, почти незаметный в складках земли. «Вход в туннель должен быть где-то здесь», — сказал эльф и указал на западный край оврага. Анжела усилила волшебный свет, и они принялись искать вход, прощупывая берег оврага и тыкая в землю палками. Дважды Эрагон обдирал лодыжки, спотыкаясь о ствол упавших деревьев, и порой даже шипел от боли, жалея, что не надел поножи. Но поножи, как и прочие доспехи, а также щит, остались в лагере. Подобное облачение привлекло бы к ним в городе слишком много ненужного внимания. Искали они минут 20, двигаясь плотным строем, и, наконец, Эрагон услышал звон металла и тихий окрик Арьи. «Сюда!» Все поспешили к ней. Арья стояла у небольшой, заросшей кустами ложбинки. Раздвинув ветки кустов, она показала им вход в выложенный камнями туннель в 5 футов в высоту и 3 в ширину. Вход прикрывала ржавая металлическая дверца. «Смотрите», — сказала Арья, указывая на землю. Эраган присмотрелся. К туннелю вела тропинка, явно протоптанная множеством прошедших здесь ног. Даже в неясном красноватом свете волшебного огонька, горевшего на ладони у травницы, эта тропинка была видна достаточно отчетливо. Кто-то, видимо, не раз пользовался этим туннелем, незаметно проникая в Драслеону и выходя из нее. «Продвигаться будем очень осторожно», – прошептал Вирден. Анджела слабо хмыкнула. «А как же еще? Или, может, ты хотел идти под звуки трупа и громкие крики герольдов?» Эльф отвечать не стал, но явно был смущен. Арья и Вирден осторожно отворили дверцу и первыми вошли в туннель. Оба зажгли по огоньку, и эти беспламенные светлячки поплыли у них над головой, похожие на маленькие красные солнца. Хотя света они давали не больше, чем горсть углей. Эраган, чуть задержавшись, спросил у Анжелы. «Почему это эльфы обращаются с тобой так уважительно? Они тебя, похоже, чуть ли не боятся. А разве я не заслуживаю уважения?» Он улыбнулся и спросил. «Может быть, ты когда-нибудь все-таки расскажешь мне о себе?» «С чего это ты решил, что я стану о себе рассказывать?» И Анжела, чуть оттолкнув его в сторону, вошла в туннель. Плащ так и взвился у нее за спиной, точно крылья Летхарблака. Эраган только покачал головой и последовал за ней. Травница была такого маленького роста, что ей даже особенно наклоняться не приходилось, чтобы не стукнуться о потолок туннеля. А вот Эраган был вынужден довольно сильно пригнуться и шел, сгорбившись, как старик. То же самое пришлось, впрочем, сделать и эльфам. Подземный ход был практически пуст. Пол в нем был покрыт тонким слоем засохшей глины. У самого входа валялось несколько палок и камней, да сброшенная змеиная шкурка. Внутри пахло сырой соломой и дохлыми ночными бабочками. Эраган и его спутники старались идти как можно тише. Но туннель весьма усиливал любой звук, так что каждый легкий удар или шорох отзывался гулким эхом, похожим на странный повторяющийся шепот, живущий как бы сам по себе. Из-за этого шепота Эрагану казалось, что они окружены неким сомном бестелесных духов, которые, переговариваясь, комментируют каждое их движение. И вынюхивают, и подсматривают. Вдруг он споткнулся о камень, который отлетел и ударился о стенку тоннеля с громким стуком, в сотню раз усиленным проклятым эхом. «Ох, простите!» Почти беззвучно прошептал Эраган, поскольку все разом на него оглянулись. «Вот черт!» Он усмехнулся. «Что ж, теперь по крайней мере понятно, откуда на поверхности Земли слышатся эти странные звуки, которые так пугают жителей Драслеоны. Надо будет непременно сказать об этом Джоаду». Когда они прошли по туннелю довольно далеко, Эраган остановился и оглянулся на вход, уже совершенно невидимый в темноте. Тьма, казалось, была уже ощутимой на ощупь. Точно тяжелая ткань. А еще эти тесные и низкие проходы. У Эрагана было ощущение, что его проглотило некое чудовище и вот-вот начнет переваривать. Обычно он спокойно относился к пребыванию в замкнутом пространстве. Но этот туннель чем-то напоминал сеть грубо вырытых проходов внутри Хилгринда, где они с Рораном сражались с Раззаками. А это воспоминание было отнюдь не из самых приятных. Эраган глубоко вздохнул и хотел было уже идти дальше, как вдруг увидел два больших блестящих глаза, сверкавших в темноте точно два золотистых топаза. Эраган схватился за меч и вытащил было его из ножен, но тут из мрака прямо перед ним появился Солимбум, неслышно ступая мягкими лапами. Затем, остановившись на границе светового круга, кот-оборотень насторожил уши с черными кисточками и принял такую позу, словно был чем-то приятно удивлен. Эраган, вздохнув с облегчением, приветливо поздоровался с ним. «Как это я сразу не догадался? Раз с нами пошла Анжела, то следом за ней, разумеется, направится и Солимбум». И снова в голову Эрагона полезли мысли о загадочном прошлом травницы. «Интересно, как это ей удалось завоевать такую верность кота-оборотня?»